Глава третья. Роуэн. Пошатываясь, я поднялась на ноги и изо всех сил постаралась не обращать внимания на боль. Возможно, эти люди убили маму, и мне не следовало умирать, пока не выясню наверняка. Создавалось ощущение, будто частичка меня так и осталась в том лесу и до сих пор петляет между стволами деревьев, охваченная страхом. Что-то вроде двойника, навеки застрявшего в прошлом. Только эта частичка и помнила, что тогда произошло, в отличие от меня, не имеющей никакого понятия. В ту ночь я словно разделилась надвое, и мое «я» из прошлого всегда будет слышать мамин крик. «Это сделали вы?» — взвизгнула я, но ответа не получила. Конгрессмен шагнул ко мне и с силой, сжав горло, поднял в воздух. «Что скажете, ребята?» — усмехнулся он, сдавливая мою трахею. «Захватим ее живой или не стоит?» Я попыталась призвать свою силу, но та лишь зашипела внутри и снова потухла, как залитые водой угли. «Лучше уж живой!» — воскликнул один из парней из братства. Конгрессмен разжал руку, и я, задыхаясь, плюхнулась на землю. «Вы убили мою маму!» — прохрипела я. «Возможно», — усмехнулся он, занося надо мной крюк. Оставшиеся крупицы демонической магии заискрили у меня между ребрами и, постепенно разгораясь, поползли по рукам. Ощутив всплеск энергии, я резко развернулась и с силой врезала ему по лицу. Голова конгрессмена откинулась назад, но он быстро оправился и снова замахнулся на меня крюком. На этот раз я сумела предупредить удар и схватила обидчика за запястье, не давая вскрыть мне грудную клетку. Распаляясь сильнее, я зарычала, и он оскалился в ответ. «Ты и тебе подобные на протяжении веков были словно чума для нашей великой нации». Из раны в боку сочилась кровь, головокружение усилилось, а в сознании всплыли воспоминания о словах Ориона. Он ненавидел смертных, как никого другого, считая, будто те не знают пощады, когда дело касается демонов. Силы покидали меня. Разум заволокла тьма. Я пошатнулась, и конгрессмен пнул меня ногой в живот. Удар оказался настолько мощным, что моя рана увеличилась. Оглушенная болью, я попятилась. «Что вам от меня нужно?» — тихо пробормотала я. Корвин-старший скривил губы. «Демоны вроде тебя, подобны диким зверям. Знаешь, какая участь уготована опасным животным? Их сажают в клетки, чтобы они не могли никому навредить. Иногда им отрубают головы и вешают на стену как трофей или как предостережение». Он покачал головой. «Хотя вряд ли ты долго протянешь». Умирающий зверь обычно заползает в темный угол, чтобы там и сдохнуть. Ты же сейчас чувствуешь это, правда, демон? Да. В этот миг самым сильным побуждением было свернуться калачиком за мусорными баками, чтобы, подобно больной кошке, испустить дух в одиночестве. С нарастающим ужасом я прижала ладонь к ране на талии и уставилась на стекающую на подъездную дорожку кровь. В голове мелькали воспоминания о мамином лице, и мне больше, чем когда-либо, хотелось увидеть ее снова. Я отступила на шаг, и конгрессмен снова ударил меня крюком, вспоров кожу на другом боку. Звучащие в сознании вопли постепенно стихали. Я подняла глаза на своего самодовольно усмехающегося обидчика. Он буквально упивался происходящим. С крюка на тротуар капала кровь, собираясь в мерцающую багряную лужицу. Внутри меня что-то щелкнуло. Ребра снова пронзила вспышка огненной магии. «Вы правы, мистер Корвин», — прорычала я. «Я действительно хищница». В груди распространился жар. Он, подобно вулканической лаве, потек по руке и добрался до кончиков пальцев. Конгрессмен в очередной раз замахнулся, но я перехватила его запястье, опалив кожу голубым пламенем. Он завопил от боли, когда загорелся рукав его синего пиджака. Огненные языки лизнули лицо, и мужчина выронил металлический крюк. Тот с лязганьем упал на тротуар. Меня замутило от запаха паленой кожи и волос. Несмотря на отчаянное желание дать отпор, я не собиралась стоять и наблюдать, как человек сгорает заживо. Подняв валяющийся на тротуаре крюк, я напрягла последние силы и одним быстрым движением рассекла конгрессмену горло. Вскрыв еремную вену, я прекратила его страдания. Крики тут же затихли, и он упал, как подкошенный. Огонь, разгораясь сильнее, продолжал пожирать его мертвое тело. Остальные охотники на демонов бросились на утек по Гэллоус-Хилл-Роуд, натыкаясь друг на друга и истошно вопя. Им не терпелось как можно скорее оказаться подальше. Последние крупицы магии покинули мое тело, колени подкосились. Чувствуя подступившую к горлу тошноту, я отошла от горящих останков. Наверняка дождь скоро потушит пламя. При мысли о том, что я убила конгрессмена, у меня пересохло во рту, а тело охватило дрожь. Я подожгла человека и перерезала ему горло. Прямо здесь, на подъездной дорожке мистера Эспозита. Вот дерьмо. Как бы невелико было желание прилечь и отдохнуть, я понимала, если останусь здесь, меня арестуют. И если обращусь в больницу или вызову себе скорую, тоже. Когда я медленно побрела к дороге, снова закружилась голова. Ясное дело, без медицинской помощи мне было не выжить. Меня окликнули сзади. Обернувшись, я обнаружила стоявшего в дверях мистера Эспозита. Его сухопарая фигура была едва различима за пеленой черного дыма, поднимающегося от останков конгрессмена. «Простите», — пролепетала я, будучи не в силах связно объяснить случившееся. Мистер Эспозито закашлялся, сотрясаясь всем телом, а затем крикнул: «Роуэн, отправляйся в город шипов!» Его охватил еще один приступ кашля. «Подождите минутку. Что вы такое говорите?» Конечно, старик был прав, хотя я понятия не имела, откуда ему известно, что как только окажусь за воротами, то начну исцеляться. «Иди в безопасное место, Роуэн», — добавил он и закрыл дверь. Только теперь я обратила внимание на мучительное томление между ребрами. Инстинктивно меня тянуло на восток, к холму, хотя сознание почти угасло, переключившееся в режим выживания тело настойчиво стремилось попасть в город шипов. Да-да, именно туда оно меня и звало, а вовсе не забиться между мусорными баками мистера Эспозита и испустить там дух. Я ускорила шаг по темным улицам, чувствуя, что уже начался бред. Несмотря на раны, мой разум воспламенялся от воспоминаний о красоте Ориона. Светло-голубых глазах, высоких скулах и обольстительных губах. О его крепких, накачанных мышцах. Почему во имя всего святого эти образы нахлынули на меня именно теперь? Даже умирая, я думала лишь о том, как бы снова забраться ему на колени, ощутить на губах вкус поцелуя, почувствовать прикосновение пальцев к соскам. Боже, помоги, я хотела сорвать с него одежду и провести языком по его торсу. Мне казалось, будто он сейчас рядом. Стоит только руку протянуть, и я смогу до него дотронуться. Какого черта? Снимай. Сейчас же. Воспоминания об этих словах всколыхнуло во мне волну горько-сладкой боли, не имеющей ничего общего с ранами. Как же мне хотелось заново пережить тот восхитительный опыт. «Что за мысли лезут тебе в голову в такое время?» Снова зазвучал в моем сознании голос, и я решила, что это последний отчаянный всполох жизни того, кто вот-вот прекратит свое существование. Я опустила глаза на кровавый след, тянущийся за мной по тротуару, и тут меня осенило. «Ну, конечно! Я ведь родилась суккубой, А половое сношение для Лилит означало куда больше, чем просто единение тел. Это была сама жизнь, а также исцеление и сила. «Вот так я смогу спастись!» Я свернула на Уолкотт-стрит. Итак, в моем распоряжении имелось два варианта. Либо схватить первого попавшегося парня и заставить его поцеловать меня, либо все же доплестись вверх по холму до города шипов. Зная особенности местных мужчин, я выбрала второе. Однако тут я задумалась, как будут развиваться события, когда я доберусь до города. Беда заключалась в том, что Орион по-прежнему считал меня Мартаной, своим злейшим врагом. Меня не покидало ужасное предчувствие, будто стоит показаться ему на глаза, и он снова попытается меня прикончить. Справедливости ради стоило заметить, что прежде его что-то останавливало. Но сейчас он будет вынужден сдержать слово, ведь на крови поклялся убить меня. И не только меня. Орион обязался уничтожить всех членов семьи Мартаны. Я по-прежнему не считала себя ею, но, очевидно, мы состояли в родстве. Взять хотя бы наше удивительное внешнее сходство. Размышляя подобным образом, я не заметила, как проделала половину пути до города шипов. Моя кровь, смешиваясь со струями дождя, текла вниз по склону. Уличные фонари отбрасывали на черную поверхность луж блестящие оранжевые блики. В голове мутилось. Очень хотелось прилечь в росшую у тротуара траву и немного отдохнуть, но завывание сирен в отдалении убеждали в необходимости двигаться дальше. Я прижимала руку к талии в попытке остановить кровотечение, но между пальцев продолжала сочиться кровь. Наконец, на противоположной стороне широкой улицы показались светящиеся бледно-золотым светом ворота города демонов. Они так и манили меня. Высоченные, в центре украшенные черепом створки из кованого железа, увивали колючие терновые плети. Сирены за спиной звучали все громче, и я заметила всполохи красных и синих огней. Стараясь шустрее переставлять ноги, перешла через дорогу, преследуемая полицейскими мигалками, и прильнула к воротам. «Чёрт, как же мне их открыть?» Полицейские велели не двигаться. Практически ничего не видя из-за застилающих глаза слез, я прижала окровавленную ладонь к золотому черепу. Раздался выстрел, и мое бедро пронзила пуля. Но тут татуировка в виде ключа у меня на запястье вспыхнула жаром, из нее брызнули лучи света, смешиваясь с исходящим от ворот свечением. Боль утихла, а створки распахнулись. Я ввалилась внутрь, и ворота снова захлопнулись у меня за спиной. Возникло ощущение, что я попала домой, хотя еще несколько недель назад я и вообразить не могла ничего подобного.